Глава 14. Гримсдайк. Фэллон открыл глаза и увидел, что Дженни трясет его за плечо. «Проснитесь!» — повторяла она настойчиво. «Проснитесь!» Он чувствовал, что его правый глаз слегка подергивается, но в остальном он был в порядке. Он сел, постучал ногами по полу и потер колючий подбородок. «Сколько времени?» 4. Ваш друг, отец Дакоста, звонил. Он хотел вас видеть». Фэллон выпрямился и посмотрел на нее туманным взглядом. «Когда это было?» 10 минут назад. Я хотела позвать вас к телефону, но он сказал, что у него нет времени ждать». «А где он хочет меня видеть? В церкви?» Она покачала головой. «Нет, он сказал, что везет племянницу в деревню, где она будет в безопасности. Маленький поселок Гримсдайк. Это в дюнах, километрах 30 отсюда. Он хочет, чтобы вы встретились с ним там и как можно раньше». «Ну ладно», — сказал Фэллон. «Вы знаете, где это?» «Да, как-то я ездила туда на пикник, когда была маленькой. Но мне не доводилось бывать на мельнице, куда он отправился. Милхаус, так она называется». И он объяснил, как туда добираться. Фэллон медленно поднял голову. «И вы хотите проводить меня туда, если вы не возражаете? Мы поедем на моей машине. Нам понадобится полчаса езды». Он посмотрел на нее потемневшими глазами. Они были очень выразительны. Она нервно отвернулась, покраснев, не в силах выдержать его взгляд. Он знал, что она лжет. И однако его это совершенно не волновало, ибо по непонятным ему самому причинам он знал, что она привезет его в правильном направлении. «Ладно», — сказал он, — «прекрасно. Подождите меня 10 минут, пока я приготовлюсь, и встретимся внизу». Когда она вышла, он вытащил чешку из кармана куртки, зарядил ее 8 патронами и сунул в правый карман френчкота. Потом подошел к окну, наклонился, приподнял краешек ковра и вытащил из тайника браунинг, которым пользовался при первой встрече с Кристо в Лондоне. Кроме того, там находился конверт, содержащий 2000 фунтов купюрами по 10, часть вознаграждения от Мигана. Он сунул конверт во внутренний карман и быстро проверил оружие. В аптечном шкафчике над раковиной он отыскал рулончик лейкопластыря, отрезал от него бритвой 2 длинные полоски и прикрепил браунинг к левой ноге над щиколоткой. Он спустился, застегивая френчкот. Дженни ждала его у входа, одетая в непромокаемый плащ из красной клеенки. Она принужденно ему улыбнулась, надевая перчатки. «Вы готовы, как я вижу?» Он открыл дверь, но удержал Дженни за плечо, когда она сделала шаг на улицу. «Ничего другого, не правда ли?» «Нет ничего такого, что вы забыли бы мне сказать». Она покраснела, и в ее голосе послышался гнев, когда она возразила. «Чего бы это я забыла?» «Ну, тогда все в порядке», — спокойно сказал Фэллон. «Поехали». Дюны Гримсдайка в устье реки оказались унылой плоской равниной с соляными участками, илистыми отмелями и с высокими изгородями из шиповника, блеклыми и пыльными. С самого начала истории мира сюда по тем или иным причинам приезжали римляне, саксонцы, датчане, норманны, но теперь эти места превратились в оплот призраков. Странный нечеловеческий мир, населенный птицами, куликами, бекасами, дикими гусями, прилетевшими из Сибири на зимовку. Они пересекли городок, довольно приятный на вид, состоящий из 30 или 40 домиков, гаража и паба. Шел очень сильный дождь. Ветер швырял в море целые потоки воды, хлещущей с неба на дюны. «Через 800 метров после границы городка направо», — сказала Дженни, взглянув на Феллона. «Так сказал ваш друг». Она съехала с дороги на проселок, который был не шире, чем колея двуколки. С обеих сторон тянулись высокие изгороди шиповника, тростника и диких трав, согнутых дождем и ветром. С моря поднимался легкий туман. Феллон опустил стекло со своей стороны и глубоко вздохнул, с удовольствием втягивая морской воздух. «Дивный пейзаж! Я обожала бывать здесь, когда была ребенком», — сказала она. «Другого такого места нет нигде на земле. После городской жизни кажется, что попадаешь в совершенно иной мир». Чем ближе они подъезжали к морю, тем гуще становился туман. И, наконец, перебравшись через дюны, они заметили строение, которое не могло быть ничем иным, кроме мельницы. Она виднелась в сотне метров от небольшой рощицы. Феллон дотронулся до локтя Дженни, и она затормозила. «Ну что еще? Дальше мы пойдем пешком», — сказал он. «Это необходимо? Если я чему-нибудь и научился в этой жизни, так это тому, что нельзя верить глазам своим». Она пожала плечами и вышла из машины, не споря. А Феллон срезал расстояние и, опередив ее, прошел к мельнице через ельник. Он спрятался за кустами, и Дженни тоже пришлось встать рядом. Феллон внимательно осматривался. Перед ним была каменная башня из трех этажей без крыши. С одной из сторон находилась жилая постройка из дерева, по виду похожая на сарай, не в самом лучшем состоянии. Из железной трубы над домиком вился дымок. С другой стороны находилось огромное колесо, которое ужасно гремело под давлением воды и приводила в движение механизм мельницы. «Никаких следов его мини-фургона», — сказал Феллон. «Должно быть, он поставил его под крышу, в сарай. Разве нет?» — возразила Дженни, которая с нетерпением добавила. «Боже мой, да решайтесь же! Идем мы или так и будем торчать здесь, в этом дерьме? Я скоро вымокну до нитки!» Казалось, она сердится, и ее руки слабо дрожали. «Идите впереди меня», — сказал он ей. «Если все будет в порядке, позовите меня». Она с некоторым удивлением посмотрела на него, затем пожала плечами, вышла из укрытия и отправилась вперед. Он проследил за ней, пока она дошла до сарая. Один раз она обернулась, а затем открыла одну из створок дверей и исчезла внутри. Через несколько секунд она снова появилась и крикнула. «Все в порядке! Можете идти!» Феллон еще немного поколебался, затем вздохнул и вышел из убежища. На его губах застыла усмешка. Когда он был в нескольких метрах от двери, Дженни сказала ему: «Они там!» и вошла в дом. Он последовал за ней, продолжая сомневаться. В сарае пахло соломой и мышами. В углу стояла старая повозка, с другой стороны был устроен сеновал. Круглые слуховые окна без стекол проникал тусклый дневной свет. В старой печке горел огонь. Здесь не было ни малейшего намека на следы отца Дакосты или Анны. Но Феллона это и не удивило. Дженни стояла возле маленькой кровати у стены, которой, накрытая одеялом, спала белокурая девочка. «Мне очень жаль, Мартин», — сказала Дженни с искренним огорчением. «Но у меня не было выбора». «Руки вверх, Феллон!» — крикнул кто-то. Феллон поднял глаза и увидел на верхушке сеновала Доннера с ружьем. Рядом с ним стоял Руперт, держа в руках обрез. И тут у входа появился Гарри, бармен из Булленбелла, с револьвером в правой руке. Доннер немного качнул стволом ружья. «Кажется, что пуля выпущенная из этой штуковины, попадает в тело и вылетает наружу, унося с собой добрый кусок плоти. Так что я советую тебе не шевелиться». «А я и не шевелюсь», — заверил Феллон без доли иронии и поднял руки. Первым к нему подошел Гарри. Вид у него был ужасающий. Левый глаз совершенно заплыл, а половина лица посинела. Он остановился в метре или двух и нацелил на Феллона свой револьвер, пока вниз сеновало спускался Руперт. Когда и он показался внизу, Доннер опустил ружье и присоединился к ним. «Никогда не верь девкам, мой утеночек!» – просисюкал Руперт с насмешливой улыбкой. «Я-то думал, что тебе это давно известно. Они все дряни и вруньи, изменчивы, как луна. А вот я, например...» Доннер дал ему пинка. «Заткнись и обыщи его. В правом кармане у него пушка». Руперт без затруднений нашел чешку, а затем и конверт с деньгами. Доннер вскрыл его и присвистнул. «Сколько здесь?» – спросил он. 2000. — ответил Феллон. Доннер улыбнулся во весь рот. Значит, вот что он имел в виду, когда говорил о сверхурочных. Он сунул конверт во внутренний карман, а Руперт прошелся руками по всему телу Феллона. «Прелестно!» — пробормотал он. «Я просто готов влюбиться в тебя, мой утеночек!» Он провел ладонью по его щеке, но Феллон отбросил ее со словами. «Еще раз дотронься до меня, и я сломаю тебе шею». Глаза Руперта блеснули. Он поднял свой обрез и щелкнул затвором. «Ладно, ладно, мы скалим зубки, но я займусь этим». Доннер дал ему пинка еще раз. «Маленький, ничтожный, грязный дурак! Чего ты добиваешься? Все провалить? Давай, пошевеливайся, приготовь чаю. Ты только на это и годишься». Руперт пошел к печке, ругаясь под нос и не выпуская из рук ружья. Доннер извлек из кармана пару наручников, какие обычно используются в полиции. Он защелкнул ими на запястьях Феллона и кинул ключ в нагрудный карман. «Можешь выбирать, плотно или свободно», — сказал он. «Мне все равно, понятно?» «Я всегда старался все понять», — сказал Феллон. «Тогда садись рядом с этой мышкой, чтобы я мог следить за вами обоими». Феллон подошел к кроватке и сел, прислонившись к стене. Он взглянул на ребенка. Глаза ее были закрыты. Она ровно дышала. «Вы мне об этой девочке говорили?» — спросил он у Дженни. «Она в порядке?» «Они дали ей успокоительное», — ответила она, и глаза ее заблестели от слез. «Мне ужасно жаль, Мартин, но у меня не было выхода. Я пошла проведать ее, как делаю это каждую субботу, и повела ее в парк, на игровую площадку. Там-то Руперт и эта скотина Гарри и похитили ее. Они вам угрожали? Они пообещали, что не тронут Салли, что я смогу забрать ее, если мне удастся заманить вас сюда. Что я могла сделать? Вы не знаете Джека Мигана так, как знаю его я. Он на все способен, как и Билли. Билли вас больше не потревожит. Вчера вечером я убил его». Она вытаращила на него глаза. «Что?» «Да, и потом намеревался прикончить Джека», — спокойно сказал Феллон. «У меня в левом кармане пачка сигарет. Будьте любезны, закурите для меня одну, пожалуйста». Она была потрясена тем, что услышала, но выполнила просьбу. Она сунула ему в зубы сигарету и зажгла спичку. Тут к ним подошел Доннер с шотландской сумкой. Он извлек оттуда 3 бутылки ирландского виски и поставил их на землю. «Джеймсон», — сказал Феллон, — «моя любимая марка. Как вы угадали?» «И все это тебе», — объявил Доннер. «Все 3 бутылки». «Должен признать, что эта идея кажется мне интересной». «И что же дальше?» «Интересной? А почему бы и нет? По правде говоря, Она очень хороша. Думаю, тебе понравится. Понимаешь, Фэллон, у нас возникло сразу три проблемы. Кюре и племянница, потому что им известно больше, чем нужно. И я. Совершенно верно, сказал Доннер, беря одну из сигарет Феллона. И, короче, мистеру Мигану пришла в голову эта отличная идея. Она удивительно проста. Мы избавляемся от Дакосты и его племянницы, а валим все на тебя. Понятно. И как же вы рассчитываете проделать это? Спросил Феллон. Ты ведь подкладывал бомбы там, в Ольстере, правильно? Значит, будет вполне логичным, если тебе вздумается отправить таким же путем на тот свет кого-нибудь здесь. «Боже мой!» — воскликнула Дженни. Доннер не обратил на нее внимания. Он явно развлекался. «Вечерняя месса в церкви будет в 6», — продолжал он. «Когда она закончится, мистер Миган и Бонати свяжут кюре и племянницу и доставят их наверх, в башню, одновременно с 20 фунтами взрывчатки и запалом в коробке из-под бисквитов. Когда этот маленький подарочек взлетит на воздух, они последуют за ним, а заодно и вся церковь». «Понятно», — сказал Феллон. «А я-то как же?» «А очень просто. Бонати приезжает сюда на фургоне Дакосты. Мы вливаем тебе в пасть 3 бутылки ирландского виски, сажаем за руль и отправляем покататься. В 5 километрах отсюда есть холм, называемый Каллинс-Бенд. Ужасное место для аварий. И вы воображаете, что таким образом все устроится. Все будет сшито-крыто, упаковано, взвешено, словно рождественский подарок. Когда фараоны увидят то, что останется от этой тачки, то они обнаружат в ней материалы для бомбы, патроны, взрывчатку, то же, что и в церкви. Уж не говоря о пушке, из которой подстрелили краска. Эксперты разберутся, что к чему, и тебя опознают к радости особого отдела и службы безопасности, которые, если говорить откровенно, уже давно за тобой гоняются. Они будут просто в восторге. «Миллер ни на грош в это не поверит», — возразил Феллон. «Он знает, что Миган виновен в убийстве Краска». «Возможно. Но ему не удастся что-либо доказать». Тут на едином выдохе вмешалась Дженни. «Но ведь это же убийство! Хладнокровное убийство! Вы не можете так поступать!» «Заткни пасть!» Она боязливо отступила и тут заметила необычную вещь. Глаза Феллона, казалось, поменяли свой цвет. В них загорелись огоньки. Они стали глубже, чернее, и когда он взглянул на нее, она почувствовала на себе силу его взгляда, почти физическую мощь, новую власть. Это было похоже на то, как если бы она спала и вдруг внезапно проснулась. Он взглянул на остальных. Гарри рассматривал старую телегу, повернувшись ко всем спиной, а Руперт со своим ружьем крутился возле печки. «Итак, все кончено», — сказал он тихонько. Доннер покачал головой с фальшиво сокрушенным видом. «Лучше бы ты сидел дома, в своей торфяной яме, Феллон. Здесь тебе не Ирландия. Если уж говорить...» Доннер наклонился за очередной сигаретой. Феллон опустил руки и дотронулся до рукоятки пистолета, которую он так тщательно прикрепил к левой ноге над щиколоткой. Он оторвал его от ноги и всадил пулю в сердце Доннера, едва коснувшись курка. Под сильным ударом Доннер дернулся и рухнул на пол. И в тот же момент Феллон выстрелил в спину Гарри. до того, как тот успел повернуться на шум. Пуля пробила ему позвоночник, и он упал на телегу головой вперед. Дженни визжала, Фэллон жестко отстранил ее. Он уже стоял на ногах, наведя Браунинг на Руперта, который в ужасе поворачивался к нему. Было поздно хвататься за обрез. Он разинул рот в немом крике, и тут пуля Фэллона пробила его лоб. Кровь и осколки черепа разлетелись по серым камням, и Руперта отбросило к стене. Палец на курке обреза конвульсивно дернулся, и он выстрелил уже мертвый из обоих стволов. Дженни бросилась к дочери, которая по-прежнему спала своим глубоким искусственным сном. Стало очень тихо. Она боязливо обернулась и увидела Фэллона, который стоял, широко расставив ноги, удивительно устойчиво, держа в обеих руках Браунинг. Его лицо было очень бледным, лишенным всякого выражения. Глаза потемнели. Правый рукав был разорван, и оттуда сочилась кровь. Она, дрожа, бросилась к нему. «Вы ранены?» Казалось, он не расслышал. Пошел к телеге, возле которой лежал Гарри, и толкнул его легонько ногой. Затем направился к Руперту. Дженни встала рядом. «Он мертв?» — спросила она, и тут же увидела затылочную часть его черепа. Она отвернулась, сдерживая тошноту и опираясь о стену. Когда она овладела собой, Фэллон уже стоял на коленях возле Доннера и рылся в кармане его пиджака. Он отыскал ключ и поднялся. «Освободите меня от этого». Она чувствовала запах бойни. Казалось, он добирается до самых глубин ее мозга. И, повернувшись к нему, испуганная и с трепещущим сердцем, она вздрогнула и чуть было не упала. Он протянул руку и поддержал ее. «Нервы, моя девочка, не подведите теперь, вы нужны мне». «Все в порядке», — простонала она. «Все очень хорошо, правда». Она открыла наручники, и Фэллон швырнул их на землю. Затем снова нагнулся и вытащил свой конверт из внутреннего кармана Доннера. «Вы бы дали посмотреть мне вашу руку», — сказала Дженни дрожащим голосом, когда он разогнулся. «Давайте, если хотите». Он снял куртку и присел на край кроватки девочки, пока Дженни делала все, что могла. Рука была в жалком состоянии. 3 или 4 отвратительные раны от дроби. Она, как могла, перевязала их, пользуясь платком Доннера. Фэллон взял одну из бутылок Джеймсона, сорвал пробку зубами и сделал долгий глоток. Когда Дженни закончила перевязку, она села рядом с ним и осмотрелась. «Сколько времени это длилось? 2 или 3 секунды?» — прошептала она, вздрагивая. «Что вы за человек, Мартин?» Фэллон неуклюже натянул куртку. «Вы же слышали Доннера? Маленький ирландец, оторванный от своих, которому следовало бы сидеть в своей торфяной яме. Но ведь он ошибался, не правда ли? Там, откуда я пришел, он не прожил бы и дня». Безразлично произнес Фэллон. «Сколько времени?» 6:30. Он встал и взял свой френч-код. «Этот корабль, — сказала она, — на котором вы должны отправиться отсюда. Я слышала, как он называется. Доннер и Руперт говорили об этом. Вы бы могли еще спастись». «Без паспорта». Он неловко попытался застегнуть пояс, и она помогла ему. «С деньгами можно много добиться, — сказала она. А в вашем конверте их достаточно». Она тесно прижалась к нему, и ее руки обхватили его, глаза смотрели в его глаза. Он спокойно сказал: «А вы, я подозреваю, хотели бы отправиться вместе со мной?» Она тряхнула головой. «Не стоит обольщаться. Теперь мне слишком поздно меняться. В тот день, когда я все начала, было тоже поздно. Я думаю о вас. Вы единственный мужчина из всех, который дал мне нечто большее, чем торопливая связь или пощечина. В течение долгого времени Фелан смотрел на нее долгим взглядом, затем пробормотал: «Увезите малышку». Он пошел к двери. Дженни приподняла девочку, завернула ее в одеяло и пошла следом. Когда она вышла, то увидела, что он стоит под дождем, сунув руки в карманы и подняв глаза к небу, где летели дикие гуси. Их стая образовывала четкий треугольник. «Они свободны, а я нет, Дженни. Вы способны понять это?» Он вытащил правую руку из кармана. На пальцах была кровь. «Вам нужен врач», — сказала она. «Мне нужен Дэнди Джек Ниган и никто другой. А теперь едем отсюда». Он повернулся и пошел по тропке к машине.